Глава 22. Кирилл. Я вызову тебе такси. Свой голос я еще долго буду слышать во снах. Твою ж мать! Мое горло, как в рекламе какого-то лекарства от простуды, сковало ледяной колючей проволокой, и она стягивает вокруг. На Зою даже не хочу смотреть. В ушах только звучит ее визг. Барабанные перепонки в щепки кромсает. И я глохну. Черт, ей было больно. Чертовски, наверное. Трясущимися пальцами вбиваю адрес ее дома. Дыхание перевести сложно. Член еще колом стоит, а изнутри злость дерет когтями. На нее, на себя, даже на Новицкую, что познакомила нас. Не прощаемся. Зоя молча выходит из квартиры и тихо прикрывает дверь. Не хлопает. Я думала, она будет в истерике биться и слезами упиваться, чтобы не бросал ее. Простил. В голове звучала дебильная фраза из прошлого. «Я хочу только с тобой, потому что безумно тебя люблю». В жизни я определил для себя несколько непоколебимых правил, которым надо следовать неукоснительно. Это что-то из серии про уважение к себе. Первое. Не пить, если нужно садиться за руль. Ни грамма. Даже не нюхать. Нюхать вообще плохо. Второе. Семья – это святое. Проблемы семьи – твои проблемы. Если проблемы у тебя, то сначала говоришь семье, а потом уже друзьям. Семья – тыл и опора. Третье. Чистить зубы дважды в день и посещать стоматолога раз в полгода. Тут все ясно. И четвертое. Никаких девственниц. Когда я учился в Англии на последнем курсе, мы пошли в местный паб. Там познакомились с группой девчонок. Англичанки. Девчонки довольно страшненькие. Но та отличалась. Она была даже красивой. И имя у нее было красивое. Эмилия. Ну и пошло-поехало. Рестораны, кино, прогулки по паркам, ночные переписки. Девушка мне нравилась. Правда, но не более. Никаких маршей Мендельсона и кучи пищащих карапузов под мышками. В нашу с ней первую ночь она созналась, что у нее не было мужчин, потому что ждала особенного. Как сейчас помню ее сладкий голосок и ударение на этом особенном. В ту секунду я уже почувствовал неладное, как горькая горошина, вшитая в сладкую желтую аскорбинку. А я их так-то терпеть не могу. «Мне кажется, фамилия Лемон очень созвучна с моим именем. Не считаешь? Эмилия Лемон». Тёлочка мечтательно закатывала глаза и аппетитно облизывала ложку с мороженым. У меня, конечно, привстало от такого акробатического действия языком, а потом так же быстро опустился. Какая к черту Эмили Лемон? «Моя мама, к слову, очень хочет с тобой познакомиться. Я ей рассказала, какой ты, и что я тебя очень люблю, Кир. Очень-очень». Я отложил свое невкусное мороженое. Оно было приторным. Язык защипало от такой сладости. Ну, или от ее идеального чопорного английского. «Эмилия, что ты хочешь?» Решил спросить прямо. «Ты меня любишь, Кир?» В голове вертелась, как лопасти вертолета, наша русская бляха-муха, которой английским «фак» не заменишь. Оно же обезличенное. «Нет». «Но ты же был со мной! Я тебе свою девственность подарила!» Ее глаза намокли. А слезные каналы вот-вот воспалятся от обилия слез, готовых прорвать целую плотину. «Да, но я тебе ничего не обещал. Ты мне нравишься, Эмилия, не больше». Тот разговор был последним, но не последней встречей. Она преследовала меня, заваливала звонками и сообщениями. Верх идиотизма был, когда она каким-то образом, один бог только знает каким, достала телефон моей матери и пожаловалась на меня. Мать, конечно же, ее отшила, но и мне досталось. И я не пресек ее неадекватность. Это не конец. В голове еще не созрело четвертое правило. Как говорится, Господь любит троицу. Вот и мне еще дважды попадались такие вот девственницы. Одна в Питере еще была. На гонках познакомились, другая уже в Москве. И все просто умом тронулись, как только мой член рушил преграду и шел на абордаж. Я, блядь, какой-то неправильный пират, потому что мне нахер их девственность как ценность не сдалась. Последняя даже обманом хотела женить меня на себе. Заявила, что у нас был незащищенный секс, голова моя дурная. И она от меня беременна. Те недели я жил в аду. После третьей, Екатерины, мать ее, Ивановой, я пришил намертво себе четвертое правило. Это не гарантия того, что какая-нибудь другая девчонка не захочет меня окольцевать. Но мне вот так вот только на девственниц везет. И тут такая подстава. Прохожу на кухню и впервые за последнее время наполняю свой бокал целительной силой. Виски. Делаю один крупный глоток и морщусь. В голове ее тихо. Кир, нежнее, прошу. И ненавижу, Лемон. Сказанное уже с такой злостью. Мозг раскалывается, как две половинки грецкого ореха. Сдавливаю черепную коробку руками. Хочу прогнать эхо ее голоса, а не получается. Только больнее делаю. И правда. Ладони, как щипцы для колки орехов. Чертова балерина! Коза! Ругаюсь. В душе что-то мучает, чему я не могу никак дать название и определение. Но, сука, такое оно противное, даже тошнить начинает. Сплю плохо. Мне снится не сон, а какой-то бред. Там слезы Зои. Они черные, как Беха, которую мы продали на прошлой неделе. Она плачет, не прекращая. И меня это трогает. Никогда я ничьи слезы не трогали. Это просто хороший способ манипуляции. А сейчас наизнанку выкручивает и петля за петлей распускает, как старый бабушкин свитер. Я громко на нее кричу. Даже когда голос осип, все равно шевелю губами и что-то еще говорю. И опять слезы. Много, много. Они топят меня. Нас. А потом я ее теряю. Руками разгребаю эту черноту и ни черта не вижу. Зою не вижу. И так страшно стало, что просто проснулся, как перед смертью. «Доброе утро, Кирилл!» Голос менеджера салона раздражает до колик. «Это ведь он тогда к Зое пристал!» Снова изнутри что-то рвется опасное и необузданное. Перед глазами красно-черное полотно, что больше ничего и не замечаю. И рычать готов. На каждого. «Ты опоздал сегодня!» Отвечаю на его доброе утро. «Какое оно нахер доброе! У меня болит сердце. В голове не перепревшийся компост, а мысли сводятся к одному. Я идиот. Надо было ее отвезти самому». «Больше не повторится, Кирилл. Пробки. Жуткие пробки. Там авария на Волоколамке. И я... уволен». Он уставился на меня глазами в 50 центов и не моргает. «Что, блядь, вздумали, пару раз ходили в бар, выпили по кружке пива и всем стал другом? Веселый, открытый, готовый прийти на помощь? Ня, я еще тот эгоист». «Кирилл Германович...» Блеет. Сразу Германовичем стал. «Правда, больше не повторится». Смотрю и разорвать готов. «Так хреново». «Зоя, Зоя, чтобы у тебя пуант порвался!» «Кир, ты чё?» Глеб подкрадывается тихо, я и не заметил. «Ты всех увольнять собрался, кто под руку тебе попадется, кто работать будет. Ты по салону шарахаться будешь!» Он говорит это близко, шипит в лицо, сам на грани. «Блядь, Нава, какая же она сука! А я, походу, кретин!»